и рассыпалась на тысячу разных «фр-фр-фр». Катана оказалась у меня в руках раньше, чем я успел осмыслить. Лишь время спустя до меня дошло, что это крылья. Кто-то вспархивал со стен. И этих тварей было довольно много. Летучие мыши. Не могут же быть птицы. Птицам нужно вылетать на улицу. Хотя и летучие мыши по ночам тоже любят мух на свежем воздухе половить. Правда, на улице зима уже практически наступила. Мухи вряд ли в воздухе летают, если только белые. Значит, питаются вспорхнувшие твари не ими. Конечно, про летучих мышей была только догадка. Самих зверьков я не видел. И потому решил не обращать внимания. Однако то, чего не видишь, вызывает бурные приливы воображения. И вот уже это были не просто летучие мыши, а огромные кровопийцы с зубастыми клювами и острыми когтями. Пришлось зажать камушки в кулак, потому что все живое летит на свет. Не хватало еще, чтобы они к нам полетели. Муня еще раз рыкнул «Курла!» и отступил в сторону, пропуская нас вперед. Правда, не совсем вперед. Он пошел рядом со мной, что называется, плечом к плечу. Камушки совсем я убирать не стал, а то темнота тут хоть глаз коли. Но я прикрыл камушки ладонью так, чтобы светили они в пол, чтобы видеть, куда наступаем. А наступали мы... В общем, подошли мы к кучам дерьма. Видимо, твари, которые улетели, висели тут на потолке и годами срали в одном месте. Но шли мы не только по дерьму. Все чаще и чаще начали попадаться кости. И мелкие, и побольше. Некоторые прям приличных размеров. От этой картинки как-то стало совсем не по себе. Ведь тут было, возможно, два варианта. Либо жертвы забрели сюда и сдохли по какой-то причине, либо их поймали и сожрали, только косточки остались. О том, что кости тут не случайно, говорило их количество. «Курла!» — снова зарычал Муня, и опять зафырчали крылья. Пока еще летучие зверушки улетали, но мне было интересно, справится с ними Муня, если они сменят направление и начнут прилетать. У меня не было ни малейшего желания это проверять. Пусть бы и дальше улетали. Может, от того, что я подсознательно этого ждал и потому прислушивался, а может, по какой-то другой причине, но вдруг я услышал то, чего услышать не хотел, усиливающееся хлопанье крыльев. Тварь, пока одна, приближалась к нам. Камушки давали мало света и не позволяли разглядеть, поэтому я, не успев все как следует обдумать, сунул камушки в сумку, а взамен вытащил вертолетную лопасть и приказал «Свети». Лучше б я этого не делал. Лучше бы магия сейчас не сработала. Лучше бы вообще произошло что-то, из-за чего свет не появился бы. Пока мы шли, и я не знал, как выглядят твари, было намного легче передвигаться. Но теперь, когда я увидел их, ужас подступил к горлу. А еще я понял, что у меня очень бедная фантазия. Едва меч начал светить, как тысячи шипастых, клыкастых летающих монстров сорвалось со своих мест на потолке и начали носиться по пещере, как угорелые. Мы, чтобы нас не покрошили на лоскутки, попадали в дерьмо. И если мы с Юнмей затерялись между куч, то Муни с его ростом было непросто. Буквально через минуту монстреныш жалобно пискнул. Потом еще раз и еще. И я понял происхождение костей внизу. Понял с болью от страданий малыша. Да, он для меня все еще был малыш, хоть и подросший. Я потушил свет, но было уже поздно, нас обнаружили. И первым под удар попал мой маленький, точнее, уже большой, услэк мангас. «Змеиная шкура!» — успела крикнуть Юнмей, когда очередная тварь вцепилась в ее волосы. Сбив лопастью летающего монстра, я быстро выхватил из сумки змеиную кожу и накинул ее на нас. Едва змеиная шкура развернулась, летающие монстры тут же с дикими визгами улетели прочь. Что ж, совершенно неожиданно для себя мы нашли замечательную защиту. Кто б знал, что так будет, когда я снимал со змея шкуру. Причем теперь мы спокойно могли идти со светом. Свет даже нам на руку играл. Монстры лучше видели змеиную шкуру и старались держаться подальше. Конечно, идти втроем под одной шкурой было непросто. Все-таки у нас у всех был разный рост и комплекция. Но все равно, жить захочешь, хоть под кого подстроишься. Передвигаться стало спокойнее, хоть и не очень удобно. И тем не менее, мы быстро преодолели эту пещеру и вскоре вышли в следующий коридор. Мы еще некоторое время шли, не останавливаясь, все так же прикрываясь шкурой, потому что боялись, что стоит нам только убрать ее, как летучие твари нас догонят. Но преследования не было. Видимо, змеи навели тут на всех настоящий ужас. Настолько большой, что даже куска шкуры оказалось достаточно, чтобы от нас держались подальше. Черная пещера осталась уже далеко позади, когда мы услышали журчание воды, и, не сговариваясь, направились в ту сторону. И вскоре вышли к большому подземному озеру, в которое разливалась подземная река. В том видении, которое я видел в глазе у змея, ни озера, ни речки не было, и тем не менее мы пришли на берег. Нужно было умыться и привести себя в порядок, и обработать раны. Как оказалось, и Инмэй, и Моня, да и я тоже, хотя и не заметил особо когда, все мы были сильно поцарапаны крылатыми монстрами. Нужно было отмыть кровь и остановить кровотечение. Что ж, озеро для этой цели подходило как нельзя лучше. Главное, чтобы тут не водилось какой-нибудь дряни, хотя надеяться на это было бы полнейшим безумием. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». 17 век, Англия. По мрачному дождливому лесу идет заблудившийся путник. Где-то около полуночи он выходит к страшного вида огромному замку, над которым летают стаи летучих мышей. Но делать нечего. Дождь, гроза, надо где-то ночевать. Тяжеленную дверь ему открывает горбатый одноглазый дворецкий с маленькими клыками. Ну, в общем, покормили его там, дали сухую одежду, время ложиться спать. Дворецкий проводит его в самую мрачную комнату, почти под самым чердаком. В комнате на полу и стенах виднеются кровавые следы. Иногда слышен чей-то плач. Пока дворецкий расстилает кровать, путник осматривает комнату и со страхом в голосе спрашивает. «Интересно, а в этой комнате никогда не происходило чего-нибудь удивительного?» Дворецкий. «Да, было разок. Помнится, лет 10 назад путник, который здесь ночевал, утром проснулся живым».